Глава 12. На Черноморском флоте действительно знали, что происходит на орбите Херсонеса-3. Знали, но по строжайшему приказу Самсонова не реагировали. Более того, командующий распорядился под страхом смертной казни не сообщать на корабли разведданные со сканеров казачьих чаек, которые крутились в дальнем секторе и, оставаясь незаметными для радаров противника, постоянно следили за передвижением дивизии американского флота. Иван Федорович благоразумно посчитал, узная его моряки о том, что творят янки с гражданским населением, черноморцев ему в узде не удержать, поэтому засекретил поступившие данные об избиении мирного населения на Херсонесе-3. Но разве такое можно скрыть? Сами казаки, бывшие в разведке, в сообщениях своим же сослуживцам проговорились об увиденном на сканерах, и по флоту пополз ропот. Самсонов рвал и метал, подавляя любое сопротивление его воле. Ведь если сейчас Черноморский флот, в том состоянии, в котором он находился, пойдет на помощь колонистам, то точно погибнет весь без остатка и погибнет бесславно. Иван Федорович сам проклинал себя, но прежде всего ему нужно было сохранить вверенные корабли, а потом хоть голову с плеч. Никакое недовольство, упреки и молчание подчиненных, смотревших на своего командующего из-под нахмуренных бровей, не могли сломить волю адмирала. Самсонов уводил флот все дальше и дальше от злосчастной планеты. Однако ошибка Ивана Федоровича была то, что он начал заранее разбивать колонну. И прежде всего это касалось дивизии Великой Княжны, которую он первой послал на прикрытие перехода Таврида-Тарс. Как только 27-я линейная отдалилась от общего строя на достаточное расстояние, капитан-командор Романова тут же отдала приказ по кораблям возвращаться к Херсонесу и атаковать преступников со Звезды Смерти. 11 русских вымпелов, все израненные и почти без полей, ринулись назад, чтобы отомстить, а если получится, то и спасти оставшихся в живых мирных колонистов. Илая напал на ближайший к себе караван. По крайней мере, еще один, как знала Таисия Константиновна, продолжал движение к спасительному переходу. А были еще и другие транспорты, которые в одиночку или небольшими группами пытались покинуть смертельно опасный сектор. Дерзкая атака княжны и ее дивизии удалась. 27-я, крытая от американцев геоидом Херсонеса-3, вынурнула из мертвой зоны и неожиданно набросилась на несколько кораблей дивизии Джонса-младшего. Неожиданно, потому как и сам Илая уже разочаровался в своей затее. Колонисты гибли, а русский флот до сих пор не появлялся. Уже и разгневанный шваброидный Грег слал приказ за приказом немедленно остановить бойню. Джонс повиновался, приказав дредноутам лечь в дрейф и прекратить преследование гражданских караванов, но легкие свои корабли жестокий адмирал не отозвал. «Пусть продолжают охоту, может, у Самсонова проснется воинская честь», подумал Илая, скрипя зубами от невыносимой боли в руке. Вот на эти-то фрегаты и эскадренные миноносцы и навалилась со всего размаха наша 27-я линейная, подошедшая и никем не замеченная. Американцам некуда было деваться, как развернуться к нам фронтом и принять бой. Сражение длилось недолго, ненависть русских моряков помогала как никогда. 11 наших кораблей даже не остановились на дальней дистанции, чтобы сосредоточить огонь и вывести защитные поля противника из строя. Дивизия Таисии Константиновны ринулась в ближний бой, раскидав за считанные минуты 6 вражеских вимпелов, которые, не выдержав напора, стали разлетаться в разные стороны, боясь захвата их морскими пехотинцами и жестокой расправы над собой за все ранее содеянное. И такое вполне могло произойти. Никто и ничто не смогло бы помешать русским отомстить и вырезать к чертовой матери экипажи янки за то, что они натворили. Но, к счастью для нас, руки морпехам марать кровью не пришлось. Ударная мощь дивизии княжны была достаточной, чтобы собственной артиллерией совершить возмездие над негодяями. Лишь 2 из 6 американских кораблей посчастливилось выскользнуть из огненного мешка, которые ему строили Кагул, Одинокий и Императрица Мария, дредноуты с самой мощной артиллерией во всей дивизии. 3 американских эсминца и 1 фрегат навсегда остались летать в секторе в виде космического мусора. Время на эвакуацию капитан-командор янки не давала, поэтому погибли почти все. Тася поймала себя на мысли, что с каждым днем этой войны, с каждым боем и с каждой новой потерей близких ей людей она становится все жестче и беспощадней. Если еще неделю назад Великая Княжна плакала о гибели экипажа османского флагмана, который ей пришлось уничтожить, то теперь, смотря на экран, как погибают и сгорают в плазме орудий 27-й сотни американских моряков, Не только ни единой слезинки не скатилось по ее щеке. Тася в данную минуту не чувствовала ничего, кроме наслаждения местью. Княжна закрыла глаза и попыталась взять себя в руки. Разум говорил остановиться. Сердце этого не желало, стуча все сильнее и сильнее. Разговор с собой был остановлен ровно тогда, когда на экранах сканеров стала видна выходящая на перерез ее дивизии вражеская эскадра, состоящая из дюжины мощнейших дредноутов. Это рассвирепевший Лайт Джонс, видя, как бесславно гибнут его корабли, спешил с остальной дивизией на расправу с наглецами, посмевшими напасть и уничтожить его эсминцы. «Разворачиваться и отступать было не вариантом», — подумала Тася, оценив скорость своих вымпелов и скорость, которую развивали корабли «Звезды смерти». Среди состава 27-й оказалось несколько тихоходов, которые точно не уйдут от погони, даже если сейчас начать отступление. В числе таковых, еле ползущих посудин, находился и тяжелый крейсер «Одинокий», единственный оставшийся дорогим кораблем для Таисии, и единственный, кто после ремонта может стать флагманом ее дивизии. Потерять еще и его княжна не могла и не хотела, поэтому решила сражаться и отступать кормой в сомкнутом строю. 27-я линейная собралась в плотную фалангу, если не считать того, что фаланга — это атакующее построение. Сейчас же русские, наоборот, пятились назад, под ливнем плазмы их преследователей. Вице-адмирал Джонс решил, что не отпустит русских и не даст им возможности вырваться. Да пока и сами раски делали все для этого. Вместо того, чтобы бросить 3-4 корабля, которые не могут развить достаточную скорость и не скрыться, они скучились и, вероятно, решили погибнуть все. «Что ж, глупость еще никто не отменял», — оскалился Илая и бросился вперед. Звезда смерти с размаха накинулась на отступающую и огрызающуюся русскую фалангу, пытаясь сходу расколоть ее и разметать по космосу. Но этого не произошло. Черноморцы стояли плечом к плечу, как вкопанные, и совершенно не хотели в страхе разлетаться. Полей у русских кораблей почти не наблюдалось. Лишь у двух линкоров 27-й имелись фронтальные энергощиты, которыми они старались прикрыть остальные вымпелы отступающих. Еще один навал с максимальным ударом из всех имеющихся орудий, но опять нулевой результат. И дивизия Элаи снова вынуждена разорвать дистанцию и отойти на безопасное расстояние, чтобы самой не получить критические повреждения на ближней и очень рискованной для атакующей стороны дистанции. Третья попытка и снова безрезультатна. 27-я, как неприступная космическая крепость, плотным строем продолжала отходить вглубь космоса, все дальше и дальше удаляясь от Херсонеса-3. «Четыре вымпела с двух направлений в обход», — отдал распоряжение Джонс-младший. «Зажмем их в клещи и остановим, а после расстреляем с дальней и безопасной для нас дистанции». Таисия Константиновна видела, как два линкора и два тяжелых крейсера начинают медленно обгонять ее еле ползущую фалангу. Это означало конец сражения. Как только данные корабли атакуют с флангов построения русских, вынуждена будет перегруппироваться и либо принять бой в линии, либо выстроиться в каре. И в том и в другом случае это заканчивалось гибелью всех 11 русских кораблей. «Госпожа капитан-командор, разрешите обратиться?» На экране перед Тассией возникло молодое улыбчивое лицо капитана третьего ранга Сомова, командира легкого крейсера «Адмирал Грейк». «Менее чем через полчаса наша дивизия будет окружена и уничтожена. Я правильно разобрался в ситуации?» Княжна молча опустила глаза. «Тогда разрешите предложение», — улыбнулся капитан. «Мой крейсер, как и несколько идущих рядом кораблей, не могут продолжать движение на полной скорости. А значит, мы погибнем в любом случае. Основной вопрос — как мы погибнем и насколько ценной будет наша смерть?» «Оставьте, капитан», — пыталась отмахнуться Таисия, а у самой слезы наворачивались. «Нет, льются, значит, еще остались, и не все человеческие эмоции утеряны. Ни к чему геройствовать. Пожалуйста, выслушайте меня до конца», — продолжал Сомов. «Я служил в 27-й с самого начала ее формирования и не знал лучшего командующего, чем Александр Иванович Васильков». Капитан на секунду запнулся. «Сейчас его нет с нами, но есть новый командир, в которого я и все мы верим. Через минуту вам нужно будет принять окончательное решение. У Херсонеса погибнет вся дивизия, либо ее часть. Выбор только за вами, но помните, что время на раздумья почти нет». Командоры и сам адмирал Джонс сидели перед тактическими картами некоторое время в анабиозе и непонимании, что происходит. Через минуту взбешенный Лая долбанул единственной оставшейся у него рукой по подлокотнику кресла. «Чертова девка переиграла меня!» — воскликнул он, осознав, что произошло. Русские, не дожидаясь окружения, решили действовать и разбили строй на две части. Большая из них, состоящая из 7 кораблей, прежде всего дредноутов первого ранга, пользуясь минутами передышки, пока американцы отошли на дальнюю дистанцию, развернулись и начали быстро уходить из сектора. Вторая же группа всего из 4 вымпелов, среди которых были 2 легких крейсера и 2 эсминца, остались на прежних координатах, встав заслоном от наступающих кораблей противника. Илая понял, что пока не разберется с этими 4, до остальных ему не добраться. Его корабли, ушедшие в обход, находились слишком далеко, огибая по широкой дуге русскую дивизию, от этого не могли сейчас помочь ничем. Ситуация повторялась как с линкором «Новгород», там у таможенной станции перехода Бессарабия-Таврида. Русские снова пытались отделаться малой кровью и разорвать дистанцию, пожертвовав частью, чтобы сохранить основу. Как стая диких собак набросились дредноуты и «Звезды смерти» на маленький, прижавшийся друг к другу отряд русских кораблей. Адмирал Грейк, легкий крейсер «Очаков» из состава Семеновской гвардейской дивизии, эсминцы «Разящий» и «Забияка» сражались изо всех сил, выигрывая минуту за минутой своим товарищам. Они погибли, не разбив строя, не выкинув белый код сигнала сдачи и не выведя ни единого спасательного шаттла в космос. Все, и корабли, и моряки, погибли на своих боевых постах. Между тем, 27-я линейная на максимально возможной скорости, взяв на буксир самые тихоходные корабли, уходила в пространство космоса.